Девочка Уэнли, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Уэнли, грустный эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа. Девочка Уэнли, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чарта. Девочка Уэнли, грустный эмоджи, ты мне нравишься тем, что ни на кого не похожа.